Глава 23. Пекло. Вернулся я с рынка не сильно довольный, да и провел там почти весь день. Ничего интересного не было обнаружено, хотя я и разговорил одного зашуганного продавца на рецепт. Все вокруг были чем-то напуганы и мало шли на контакт с неизвестным пекарем, который очень уж интересовался слухами, сплетнями, новой продукцией и рецептами. Но, в принципе, никто не пытался меня подставить, напугать или сделать еще что-то, что я привык видеть от людей на рынках моего города. Хотя после прореживания рядов моих поставщиков подобное прекратилось на время, но не думаю, что окончательно. Я был прямо магнитом для неприятностей, хотя они и не приносили каких-то весомых проблем. В дом рода Демидовых я вернулся одновременно с графом и его сыновьями, которые сильно задержались после дуэли. Одежда графа была покрыта следами от огня в некоторых местах, но их радостно возбужденное настроение не укрылось от меня. Значит, все прошло хорошо. Хотя это мне передал уже Дон, который незримо отправился на дуэль. Ему было обидно, что граф получил бублик удачи, а мне было до самого конца интересно, отдаст ли Дмитрий своему отцу мою выпечку. И барон, несмотря на свое отношение ко мне, поступил мудро, чем и помог Константину. Дон оценил графа Панина как сильного соперника, и лишь удача могла помочь Демидову. А уж удачи я скормил ему по самое не хочу. Да и ресторан, по иронии, назывался так же. Все сложилось в пользу рода Демидовых. «Фир, дуэль прошла! Победа наша!» Сразу метнулся ко мне Максим, когда я решил подождать их на пороге. «Поздравляю, ваше сиятельство!» — кивнул я Максиму и сразу же обратился к Константину. Граф Демидов смерил меня взглядом с ног до головы и неожиданно протянул руку для рукопожатия. А вот это было слишком интересно. Дмитрий аж поперхнулся от поведения отца. Аристократы никогда не делали подобного в сторону простолюдинов. Но граф решил по-другому, и я протянул свою руку ему в ответ. Значит, такое решение принял Демидов. Не мог его не похвалить за это. Константин был умным главой рода и понимал, что сотрудничество со мной принесет ему больше пользы, а этикет можно и убрать ненадолго. Да и то лишь в общении со мной. «Спасибо, Фер», — довольно сказал граф Демидов. «Без твоей помощи не обошлось». «Это было несложно», — хмыкнул я. «Ничего такого я не сделал. Ваша победа была честной». «Думаю, что мы должны это отметить», — сразу же сказал Константин, посмотрев на довольных сыновей. Максим так и вовсе был возбужден по самое не могу. Его бы сейчас да в зону. Попрыгал бы и поплавал за милую душу, даже не запыхался бы. «Можем сразу поехать в ресторан, о котором я говорил тебе, Фер. Ты же не против?» «Я только за», — кивнул я. Граф Демидов тут же отдал приказ своему помощнику, который незримой тенью всегда следовал за своим господином, и в считанные минуты договорился, что мы прибудем в ближайшее время. Пока помощник Константина, кажется, его имя Никита, договаривался с рестораном, Дмитрий успел сходить до Анны, которая вышла на порог с широкой улыбкой, услышав новости про дуэль. Сев в машину, мы не стали тратить время на переодевание. Хотя графу Демидову и стоило бы, но если он считал иначе, то кто я такой, чтобы говорить ему что-то? Сам же поддался на уговоры Элеоноры и стал выглядеть чуть презентабельнее. Ехали мы молча. Точнее, молчал я. Максим же принялся теперь за анализ дуэли графов, а отец только поддерживал стремление сына разобраться, где и как можно было сделать лучше. Дмитрий молчал, думая о чем-то своем. Но размышлял он недолго. Спустя некоторое время барон повернулся ко мне и тихо извинился. Дон аж рот открыл рядом со мной, да и я усмехнулся. «Я считал тебя шпионом. Или же человеком, посланным врагом, чтобы ослабить наш род», — сказал тихо Дмитрий, поглядывая на младшего брата. «Но я увидел, что ты не желаешь нам ничего плохого. Да и Максим рад, что ты где-то рядом. так что извини меня, Фер. Знал бы сейчас Дмитрий, сколько мне нужно сил, чтобы сдержать рвущийся наружу смех. А вот Дон не лишал себя удовольствия и громко и со вкусом ржал прямо мне в ухо. «Принимаю ваши извинения, барон», — сказал я и отвернулся к окну, позволяя себе небольшую улыбку. Не хотелось бы расстроить Дмитрия и случайно засмеяться. Так что я сделал вид, что разглядывал город, который не представлял особого интереса. Определенно, я стал более эмоциональным и мягким. Раньше не стал бы принимать извинения, а сейчас даже подумал про чувства барона. Странная штука — это жизнь. Даже для демонов все может поменяться, если они попадают в такой нестабильный человеческий мир. С Дианой и со мной это случилось. Интересно, а брат бы изменился? Но я тут же отринул эту мысль. Брата ничего не изменит. Не удивлюсь, если он позвонит мне в ближайшее время. Пока я предавался размышлениям, то граф ненадолго остановил разговор с Максимом и взял трубку, которую передал ему Никита. Я чуть усилил звук и услышал, что юрист Демидова передал свежие новости по поводу сделки с бароном Черкасовым и графом Паниным. Все прошло успешно. И в самое ближайшее время роды начнут сотрудничать. Дальше были какие-то слова про сыроварню и что она может еще принести помимо контракта. А я даже ухмыльнулся. Сыр? А это прекрасный ингредиент для выпечки и не только. Раз граф будет сотрудничать с сыроварней барона Черкасова, то и я могу попросить его о некоторых изменениях в контракте. После дуэли он мне это разрешит. Это мне было точно известно. Я даже прикрыл глаза и полистал в голове рецепты, чтобы понять, какой подойдет под сырную выпечку. И осознал, что лучше всего будет не выпечка, а торт. От этого у меня даже температура тела повысилась. Но усилием воли я прогнал это чувство и открыл глаза, чтобы увидеть задумчивый взгляд графа Демидова на мне. «Фер, а я тут подумал», — обратился ко мне Константин. «У меня появилось желание посмотреть на своего сына в деле. Он впервые так анализирует бои, хотя и интересовался подобным раньше. Но сейчас я вижу, что его голова работает куда лучше». Максим аж засопел от подобного, не зная, как реагировать на странную похвалу отца. Это был и упрек его прошлому поведению, и радость, что его сын наконец начал включать свою ясную головушку. «И мне понятно, что именно ты приложил свою сильную руку к прогрессу сына. Так что я бы не отказался посмотреть, как он работает под твоим командованием». Я не успел ответить, потому что дальше услышал то, что мне не сильно понравилось. «Я на утро закажу зону 6-го уровня под гильдию Льва. И хотелось бы посмотреть на то, как и ты ведешь себя в бою». Дон снова засмеялся. Мне же было не до смеха. Во-первых, для графа будет досадно узнать, что я почти не сражаюсь, а всю работу выполняет его сын. А во-вторых, 6-й уровень — это большая проблема. Внутренне я поставил себе ограничение на то, как глубоко я могу спускаться, чтобы не дать брату понять, где я нахожусь. Но в целом, сейчас они находились во Владимире. Как бы странно это ни звучало, да и не факт, что в той зоне можно было встретить знакомых. А потому, в случае чего, можно будет решить проблему уже после ее появления. Я кивнул графу, и тот с довольной улыбкой продолжил разговор с сыновьями. Дмитрий также решил помочь Максиму в анализе, оставив муки совести в стороне, когда решил свою внутреннюю проблему со мной. Мне показалось, или в соседней машине я увидел рыжеволосую девушку. Уж больно сильно она напоминала бывшую, хотя в этом я не мог быть уверен, ведь автомобиль скрылся так же быстро, как и появился, а сам я предался не самым радостным думам. Пожалуй, во всем мире, точнее, во всех мирах, она была единственной, кто умудрился обмануть меня. Я этого даже не почувствовал. Это было одной из причин, по которой мы и расстались. Другие я не хотел вспоминать. Если первое время меня забавляло, как ловко она могла навесить мне лапши на уши, то чем больше мы были с ней, тем сильнее я чувствовал раздражение. И не дай ад, я встречусь с ней вновь. Брат однажды даже кандалы на меня нацепил, чтобы я не пошел и не придушил демоницу собственными руками. До того она выбесила меня в последнюю нашу встречу. Пока я предавался воспоминаниям, машина приехала к ресторану. Назывался он странно — «Пекло». Но никого из присутствующих аристократов это не смущало, и я решил не заострять на этом внимание. Дон тут же улетел на разведку, а граф, пока нас провожали на зарезервированное на его имя столик, успел рассказать мне вкратце про этот ресторан, которым владели его знакомые. За соседними столиками сидели аристократы в своих лучших нарядах. На мужчинах были смокинги с гербами рода. Дамы блистали в длинных вечерних платьях и дорогих украшениях, несмотря на то, что было раннее утро. Чем-то они напоминали мне одного демона, который всегда был при параде, даже тогда, когда ходил по своему дому. Мы с братом, заходя к нему в гости в любое время, видели на его пальцах по 10 колец, а его шея была увешана разными цепочками с гигантскими камнями. И они были поболее, чем у местных аристократов. Ресторан считался одним из лучших в империи и имел 5 звезд качества в международной категории. Всего таких мест можно было пересчитать по пальцам двух рук. И граф умудрился пробиться в очереди, в которой можно было находиться и по несколько лет, ради того, чтобы посетить этот ресторан сегодня. Судя по взгляду Максима, это стоило баснословных денег. Но граф Демидов ни слова не сказал мне об этом. Лишь факты, которые я уже сложил в голове сам. Да и, судя по всему, сделка с бароном Черкасовым нехило так увеличила капитал графского рода. Если я правильно понял по скудным фактам из разговора с юристом, то минимум втрое. Так что посещение этого места было неплохой наградой для меня. Когда мы расположились за столиком, рядом с нами незаметной тенью появился официант и начал рассказывать информацию про ресторан, когда его об этом попросил граф одним лишь взглядом. Во время своего монолога он не забывал раскладывать меню и делал это все со скоростью неплохого убийцы. Официант рассказывал про мощную защиту ресторана от конкурентов, чтобы обезопасить рецепты их повара. И это я почувствовал еще на подъезде к этому месту. Ресторан был ой как непрост. Нас оставили на некоторое время одних, чтобы мы успели выбрать еду. Я даже не уделил внимания никаким основным блюдам, аперитивам и тому подобному, потому что увидел отдельную страницу с выпечкой. Странно. В таком элитном ресторане подавали простые по описанию блюда. Конечно, каждое наименование имело странное название, но это точно были базовые булки, которые я пек чуть ли не каждый день. Официант появился вновь из ниоткуда, когда последний из нашей компании поднял взгляд наверх, оторвавшись от меню. Каждый заказал еду, а я взял лишь один кекс, который вызвал у меня чувство дежавю. «Фер, ты не голоден?» — спросил меня Максим, удивившись моему выбору. Я пожал плечами и тут же соврал. «Поел на рынке». Максим кивнул, принимая такой ответ, но тут Анна решила спросить моего юного напарника то, что обычно было интересно лишь девушкам. Видимо, невесте Дмитрия не хватило тех сплетен, что собрала ранее, и теперь она решила вывести младшего из Демидовых на чистую воду. «Максим, а когда ты найдешь себе невесту? Не слишком ли ты долго ходишь холостым? Твой брат уже объявил официальную помолвку в твоем возрасте?» — спросила Анна, прижимаясь к Дмитрию, который никак не ожидал услышать такой вопрос от своей невесты. А девушка продолжила. «Его сиятельство уже женился на леди Елизавете, когда она достигла совершеннолетия». Даже граф Демидов поднял бровь, но с интересом стал ожидать, что же ответит его младший сын. «Да и я призадумался». У Максима не было невесты, как у его брата. И любящая семья не давила на него с этим вопросом, а потому паренек даже рот открыл от такой неожиданности. «Знаешь, Анна...» — туманно начал Максим. Я еще не встречал таких же достойных личностей, как наших с Дмитрием матерей. Или как ты. Но я поспешу тебя успокоить». Он поднял руку, увидев, как Анна уже приготовилась вступить в словесный бой о том, что она не так достойна, как жены уважаемого графа. «Мне кое-кто нравится. Как только наступит время, я познакомлю вас со своей избранницей». Я усмехнулся. «Какой прекрасный ответ, Максим!» Нагнал тумана, а после не дал никакого четкого ответа. «Он быстро учится». Сейчас перед моими глазами был истинный аристократ. В это время вернулся Дон. По секретарю было видно, что он был чем-то недоволен. «Везде барьеры», — сразу же доложил мне Дон. Хотя это и так было известно. Но дальше он объяснил причину недовольства. И мне не нравился его доклад. «На всем ресторане куча неизвестных барьеров. Я не смог их пробить». «А это уже что-то новенькое. Что за искусные маги создавали барьер вокруг ресторана, когда даже поместья аристократов не были удостоены такой чести? Думаю, что и дворец императорской семьи Дону было взломать по силам. А какой-то ресторан имел такую защиту?» Помнится, что для секретаря Ада никогда не существовало запретов. Его магия позволяла проникать куда угодно и разрушать что угодно. Пока я обдумывал это открытие, разговор продолжился в неспешной манере. Демидовы обсуждали будущие дела, которые касались рода, и остановились они лишь тогда, когда Никита принес газету графу Демидову. «Ваше сиятельство, вам нужно это увидеть!» Он протянул аккуратно сложенную газету. Я же посмотрел краем глаза и усмехнулся. А Дон не только проверял ресторан, пока мы выбирали блюда. Он еще и успел слетать до графа Панина и устроить ему подлянку. И когда только успел. Я, конечно, дал ему такое задание, но не думал, что он успеет его осуществить. Граф во все глаза читал содержание свежайшей газеты и на весь ресторан начал смеяться. Дмитрий сразу же подхватил ее, но предусмотрительно отвернул в сторону от Анны. Но эта девушка была хитрой и одним глазком успела прочитать про графа Панина. Следующий приступ смеха не заставил ресторан ждать. И последним был на очереди Максим. Я лишь улыбнулся и посматривал в сторону довольного своей выходкой Дона. Его юмор становится все более специфичным. Но пусть развлекается. Вреда это не несло, а графу Панину даже полезно. Когда приступ смеха за столом прекратился, то официант, который точно был убийцей, принес первое блюдо за наш стол. Мне же он сообщил с легкими извиняющимися нотками, что кекс будет задержан, потому что вся выпечка была от шефа. Меня попросили подождать. Я лишь пожал плечами. Подождать? Так подождать. Не видел в этом особой проблемы. Следующую смену блюд снова принесли Демидовым и Анне. Я все еще ждал. Терпения хватало, а Дон, наоборот, начал жаловаться вслух, что негоже приносить всем блюда и заставлять единственное существо смотреть, как едят другие. Мне же было без разницы. Голода я не испытывал, а вот интерес все возрастал. И когда мое любопытство уже достигло пика, то официант принес мой заказ. Кекс выглядел очень соблазнительно и ничуть не уступал моей выпечке. Даже по аромату я мог сказать, что рецепт был точь-в-точь, как у меня. И этого быть не должно. Никто в этом мире не мог повторить мои рецепты настолько идентично. И новый помощник уж точно не смог бы раскрыть мои тайны. На нем была печать неразглашения от Сери. «Так кто же сделал этот кекс?» Я откусил ароматный кекс и резко вскинул голову. Официант будто был готов к такому и сразу же оказался рядом со мной, застыв в ожидании. «Я хочу поговорить с поваром. Кто это делал?» Нотки раздражения вырвались у меня, а магия демонов начала бурлить, но я спокойно сдерживал ее внутри. Официант улыбнулся краешками губ и хотел было что-то сказать, но Максим с недоумением прервал меня. Что случилось?» Но я проигнорировал рыжего героя, вперившись взглядом в официанта. «Повар ожидал такой реакции и уже ждет вас». «Спокойно, слишком спокойно», — сказал официант. Я не стал медлить и сразу же встал с места, дав знак Максиму, что все в порядке. И добавил вслух, что просто слишком удивлен. Но это было не так. Такого просто не могло быть. Меня отвели на кухню очень быстро. Я чувствовал, как меня пропускают барьеры, и понял, что они мне напоминают. Но не хотел в это верить. Дверь кухни открылась, а официант поклонился стоящему спиной мужчине и ушел, отрезав нас от основной части ресторана. Дон смог пробраться со мной, лишь вплотную прижавшись к моему телу. Я же нахмурился, почувствовав знакомый аромат. Повар развернулся в мою сторону, и я стиснул зубы. Вот оно как. А я ведь уже догадался, хоть и не хотел в это верить. «Ну, здравствуй, Фер, король ада!» Все еще адский пекарь. Книга вторая. Авторы Сергей Мутев и Сириус Дрейк. Читал Константин Романенко.